Глава 36. Макар. «Где ты был?» – спрашивает истерично Лада. Отдыхал, стараясь не встречаться с женщиной взглядами. У меня к ней миллион вопросов, но я не глуп и понимаю, что не стоит их задавать сейчас. Мы с доктором... Насекаюсь, замираю. «С каким доктором?» – изумленно глядит на меня. «Ну, с профессором Кузьмой. Сидели весь день в ресторане». «Не ври! Я была в ресторане, вас там не было!» Отчаянно стонет невеста. «Мы были в другом ресторане, выезжали за территорию. Ты же понимаешь, когда двум мужчинам хочется посидеть, вкусно поесть, поговорить?» «Нет, не понимаю. О чем тебе говорить со стариком? Он даже не смотрит кино онлайн. Его не интересует реклама и продвижение в интернете. У вас нет точек соприкосновения». «Обижаешь. Считаешь меня зацикленным на сети маньяком? Думаешь, из-за травмы в армии?» Внимательно гляжу на Ладу. Ее взгляд не меняется. Ведьма. Как же она привыкла к своей лжи. Уже не реагирует на нее, слыша из моих уст. «Дыхни», — требует жена, приближаясь ко мне слишком близко. Впервые за нашу совместную жизнь ловлю себя на мысли, как сильно меня раздражает ее прикосновение. Ее запах. С чего бы это? Может, подсознание подает команды? «От тебя пахнет!» – визжит Лада. «И?» «Тебе нельзя. Как врач заявляю, ты губишь себя. Мигрени могут вернуться». «Или память. Домысливаю про себя. Сильное психотропное вещество воздействует на психику. В малых дозах вызывает возбуждение. Человек ощущает радость. Желание веселиться, повышается настроение. В таком состоянии мое поведение может измениться до неузнаваемости. Могу начать брать от жизни то, что запрещал мне незамутненный разум. Не того, что мы имеем. Лада желает контролировать каждый мой шаг. Вот почему она всегда напевала мне на ухо, что алкоголь и моя болезнь несовместимы. Отстань. Делаю вид, что пьян. Лада хмурится, выходит из комнаты. Ветерком лечу за ней, замираю за чуть приоткрытой дверью. Она разговаривает по телефону. «Что мне с ним делать? Он ускользает из-под моего контроля». Замираю. Сердце усиленно качает кровь. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, речь идет обо мне. «Нет, он до сих пор не сделал мне предложение. Как только появилась на горизонте Клава, у него крыша начала течь. Нет, он ее не вспомнил. Это все ваше дурацкое мужское начало. Она зацепила его как женщина. Да, второй раз в жизни он влюбился, и снова в нее». Слышу мощные короткие удары в груди. Лада оборачивается, смотрит на дверь. Неужели услышала, как громко бьется мое сердце? «Ты знаешь, что то, что ты просишь, невозможно сейчас. Мне нужен от него ребенок и штамп в паспорте». «От него? Это от меня?» Воздух вмиг становится горячим, и в нем нет кислорода. Вдыхаю и тут же захлебываюсь. Крайне затруднительно дышать и думать одновременно. «Торопиться? Как? Если он перестает меня слушаться? Мне надо успеть сделать ЭКО, а ты думаешь только о себе». Чувство опасности разрастается в груди и вскоре поглощает меня целиком, затаскивая снова в тиски клаустрофобии. Я снова лежу в темном металлическом ящике. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Сверху накрыт тяжелой плитой. Не могу ее сдвинуть с места. Люто ненавижу замкнутые пространства. Подсознание подсказывает, так было не всегда. Меня тошнит. Холодный липкий пот просачивается сквозь поры кожи. Дрожащими руками силюсь снять с ящика крышку, освободиться, чтобы вдохнуть полной грудью воздух, наполненный до краев кислородом. «Я сказала, что пока не сделаю то, о чем ты меня просишь». Голос женщины становится жестким. Поспешно удаляюсь на цыпочках в ванную, где долго принимаю душ, выжидая, пока Лада не уснет. Удостоверившись, что невеста спит, укладываюсь на диване в гостиной. Спальное место явно маловато для моих длинных ног. Но между Ладой и неудобством выбираю второе. Думал, буду всю ночь думать о том, что услышал, но вместо этого засыпаю, едва голова касается подушки. Этот день абсолютно вымотал меня эмоционально. Сначала анализы, потом непростой разговор с Денисом, затем жутко пугающий разговор Лады. С кем она говорила? Проваливаюсь в сновидение. «Почему спишь здесь?» Слышу неприятный голос женщины. Открываю глаза, бросаю перепуганный взгляд на Ладу. Никогда ее такой не видел. Она будто постарела за ночь. Выглядит на свои неполные 40. Под глазами пролегли темные мешки. Возле рта появились глубокие носогубные складки, и уголки губ опустились вниз. Что за... Грудную клетку расширяет жжением, едва вспоминая вчерашний разговор жены с незнакомцем. «Не хотел тебя беспокоить. Ты сладко спала, а я ворочался. Не мог долго уснуть». Ласково заглядываю ей в глаза. И вижу в ее глазах зловещий блеск и убийственное равнодушие к моим словам. Ладе все равно, спал я или страдал от бессонницы. Что-то переменилось в женщине за одну ночь. Ну что, мне только предстоит выяснить. «Какие планы?» – интересуется холодно невеста. «Мы с мужиками идем играть в настольные игры в бар». Выпаливаю как на духу. «Вот как?» – злится. «Значит, ты решил проводить отпуск по своему усмотрению?» «Я тут подумала». Лада подходит ко мне ближе. «Давай-ка завязывать с этим отдыхом. У нас дома миллион незаконченных дел. Бизнес, эко». Лада стреляет в меня глазками. «Ты ведь помнишь, что обещал мне ребенка, как только вернемся из отпуска?» «Я хочу отдохнуть здесь еще неделю», – настаиваю на своем. «Если бы мамашка стройней не уехала, то я бы подумала, что проводишь время с ней», – шипит Лада. «Не говори ерунду. Ты же знаешь, женщины меня не интересуют. Только ты». Превозмогая головную боль, сладко улыбаюсь, растягивая губы.